Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 7 октября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. Идет у нас снег. Пурга, да? Пурга на улице. Вот такие вот дела. Да, вот пишут нам наши уважаемые спонсоры. Привет из Воронежа. Спасибо за ваш труд, пишет Андрей. Спасибо вам, Андрей. Александр пишет. Привет, артподготовка. Дошли ли деньги? Средства на квартиру 2x2 для Путина с видом на ледовитый океан, если доживет. И на пошивочный станок для Медведева в Мордовии. Видишь, как все расписано уже. Все уже есть. Сюжет и сценарий. На комнату 101 от Тимура Ивановича. Тимуру Ивановичу спасибо. Почему люди ненавидят друг друга, а власть, которая делает жизнь херовой, не трогают, спрашивает Илья. Не знаю. Ну, так всегда у нас как-то. Да и не только у нашего народа. К властям у большинства такое благоговейное отношение. Могут ругаться там где угодно. Даже когда какой-то вот он непосредственный приехал, Крендель, они будут его ругать, вот этого Кренделя. Uh-huh. А власть — это какое-то вот нечто такое, власть. И вот олицетворяется вот это нечто, а сверху Путин этого нечто торчит. Uh-huh. И вот к этому они относятся очень благоговейно. Поэтому будут ругать всех и друг друга. Больше всего рядом стоящие виноваты. Ну, у нас и в Советском Союзе продавщица была власть, да? Люди будут кричать на того, кто очередь задерживает, да? Ну так. Да. Спасибо за помощь и поддержку. Ставьте лайки. И мы всех победим. Да, мы забыли сказать, что до новой исторической эпохи осталось 760 дней. В общем-то, немного. Можно потерпеть. Да, сегодня день рождения у Вовы Путина. Вот, обычно я поздравляю его стихотворением своим, да, но это стало традицией, так что, ну, наверное, я сегодня так же сделаю, тем более, что я когда залез посмотреть, какие поздравления Путину были, а как раз они все там песни про него сочиняли, какие-то акины там, я не знаю, какие-то картины рисовали, в общем, ну, в области искусства, так сказать, поздравления. Поэтому мое стандартное поздравление – такое стихотворение. В руках у вас держава эта, однажды вам поперла масть. Не описать пером поэта, как низко люди могут пасть. Россию превратили в гетто, в конец разворовав ее. Не описать пером поэта, какое наглое варье, как вымирает без ответа народ, обманутый врагом. Не описать пером поэта, какие дураки кругом, корявым языком декрета вершить хотите жизнь мою. Не описать пером поэта, как я верчу вас на хую. Ну, в общем, так сказать, миссию исполнили поздравительную. Можно говорить о дне рождения. Потому что вот тут пишет известие: Владимир Путин проведет день рождения на коньках. Вот первая мысль у меня была, когда же он их отбросит, блин. А когда... А вот РИА Новости написали: Песков рассказал, что Путин свой день рождения сыграет в хоккей. На что я, естественно, сразу сказал: лучше бы в ящик он сыграл, чем в хоккей. В общем, стандартно. Вот тогда даже представляешь, настолько это уже стандартное вот ощущение. Оно как бы они формулами уже такими классическими выражаются. Да, уже каждый год одно и то же. И мы каждый год, в общем-то, желаем ему счастье, ну, так чем? Скажем. Сыграл в хоккей-то? Да, сыграл. Причем обыграл всех? Угу. Переиграл? Да, да, да. Вот он тут заявил, что тот, кто идет к победе, обязательно ее добьется. И 7 шайб забросил команде Тимченко и Ротенбергов. То есть опять всех переиграл. Опять всех переиграл. Так что вот я как не закончил. Я говорю, мы желаем ему счастья. То есть любого расклада кроме нашего трибунала, да, но я имею в виду, мы желаем, конечно, ему трибунала, но это будет то, все остальное будет счастье, мы это можем ему точно гарантировать, что любой другой вариант будет для него счастливый. Сегодня в разных концах Москвы горожане наблюдали первый снег. Да, ну, я думаю, что и в Саратове снег, и вообще по всей России снег, в день рождения Путина, боженька, так сказать, нам подсказывает. Ну, а что подсказывает? Фиг ее знает. Мы люди, к сожалению, поэтому иногда не слышим, что боженька подсказывает. Вот представители Италии преподнесли на день рождения Путина царский, в кавычках, подарок. Да, вот такой. Они сделали телефончик, вернее, ну, они взяли айфон обычный, обрядили его в золото, там, во всякие остальные штуковины какие-то, и телефон стоит 3 057 долларов, ну, 200 тысяч русских рублей, кстати, недорого, и всего они сделали 63 экземпляра. Понятно, что это сразу же путинцы и раскупят, то есть они могли смело делать эти 63 экземпляра, но по числу лет, там, Путину 63, следующий год будет 64, кстати, да, помнишь его? Beatles, when I'm 64, когда мне будет 64. Это интересно, на эту тему будет тогда порассуждать, потому что это будет последний его день рождения, ну или предпоследний, как, ну, будем считать, что... Ладно, вот. Я к тому, что они гораздо дороже продали это всяким Ротенбергам, Тимченкам, Кадыровым, там все бросились бы скупать, что у них с Путиным есть телефон. Тут рэперы отметились, сделали ролик для Владимира Владимировича. Да, этот вот, как его, господи, как, Тимати, во как его зовут. Да нет. Да? Да нет, я видел ролик. Не Тимати это. Но вот это Тимати, для него закрыли площадь, и я так понял, слова он написал. А, слова можно написать, да. Но поет-то не он. Не, я не знаю, там какие-то люди в масках, в общем. Или он. Я посмотрел, что-то я его не узнал. Нет, там какой-то мужик другой. Ну там, скажи. Или двоих там, что ли. Написали, что это Тимати. Причем он написал: скажи, кто твой лучший друг, и я сразу скажу, кто ты. Это такой там рефрен. Ну, если лучший друг Путин, то ты тогда Ротенберг или Тимченко, я не знаю. Конечно, то есть он претендует. Не, ну я знал, конечно, что Тимати пидорас, но я думал, что он в хорошем смысле только пидорас. А оказался не только в хорошем, понимаешь? Вот. Да. Бывает такое. Ну что, денежку зарабатывает каждый по-своему. Ну да. В Москве открыли место поклонения Путину. Да, есть вот такой вот мерзость такая. Представляешь, то есть группа сторонников Владимира Путина организовала, значит, выставку путинскую. Я видеоролик открыл, там какого только Путина нет. Но ты знаешь, люди зарабатывают очень просто. Они берут портрет там кого угодно, ну, Бисмарка, например, да, туда в харю Путина в определенном ракурсе. И вот Бисмарк Путин. Я вот там насчитал, ну, полно, я вот перечислю самых таких: Александр Македонский, там Путин, Нео, там Путин, Че Гевара, там Будда, причем на фоне храма Христа Спасителя, Дон Кихот, вот кем бы угодно, но Дон Кихотом бы Путина я не видел, фараон какой-то, Деголь, Бисмарк, Тор, Громовержец с Мёльниром и с шлем с крылышками. Я был тоже потрясен. Робин Гуд, Халк, Бэтмен. В общем, все как положено. Я думаю, что вот нужно не то, что сделано за деньги, там вывесено, а то, что делают абсолютно бесплатно для Путина. Да? Вот, например, Эдик в свое время, когда я написал строчки «В царстве Кощея заебся вощея». Вот он сделал вот такой вот, ну, коллаж такой, очень он мне понравился, да, такой вот двухглавый орел такой своеобразный за головой Кощея. Так сказать, на фоне герба получился такой вот. Ну, это нормально. Ты знаешь, я посмотрел, вот красивые рисунки, да, там Тор красивый, там все. Ну вот если без лица, понимаешь, вот глядя на лицо, сразу вспоминаешь заколдованное место Гоголя. Помнишь, когда там есть фраза «Эка мерзостная рожа». Вот везде она одна и та же. И вообще богомерзкое, конечно, местечко, особенно исходя из первого, из первого тезиса, который называется первой христианской заповедью. Это, так сказать, первый тезис божественный. Не сотвори себе кумира перед ликом моим. Вот главное, понимаешь? А то есть они позиционируют Путина как там православного активиста какого-то, а на самом деле он язычник в самом худшем понимании, без обиды вот тем, кто там русским богам поклоняется. Я в самом худшем понимании этого слова, так сказать, связанном с жертвоприношениями и со всякой гадостью, так скажем. Даже просто безотносительно к личности, из эстетических соображений. Он некрасивый. Он некрасивый. Взять некрасивое лицо и вставлять его во всякие места. Ну, это же просто неэстетично. Из-за этого. Конечно, вот я так для себя подумал, мне говорят, а куда Путина лицо подошло? Я говорю, мы ответили, так сказать, образом Кощея. Вот я подумал, Каин очень хорош. Ну, горлом и вот этот Тоби, кстати. Вот там, где жалость должно вызывать, вот он туда вписывается. Хорошо. Вот эти странницы были, его когда вот жалко, вот он такой какой-то. Плюшкин хорошо был, который весь народ свой в нищете держал, и поэтому душ очень много у него мертвых было. Вот типичный Плюшкин, да? Ким Ир Сен получился, такой мордатый, это вот когда показывают толстого Путина, он мог бы сработать. Но я, кстати, видел эти коллажи такие с Ким Ир Сеном. А так я говорю, Каин, Хам, Иуда, такие классические образы, кто еще там может. Вот тут организатор выставки Милош Коржич, не знаю, кто такой, считает, что Путину больше всего подходит образ Данко. Можете себе представить? И вот он говорит, Данко вырвал сердце из груди, осветил им путь людям. Речь идет о пожертвовании своим временем и так далее. Каким временем, Коржич, ты Горького, Херова читал? Моего любимого писателя причем. Меня это оскорбило лично оскорбили. Да, Данко вырвал свое сердце. А Путин вырывает чужие сердца. Поэтому самый лучший образ, если так сердце нужно, и причем такой сказочный, да, это вот вторая часть фаэтов у Казанцева, «Сыны солнца» называется. Mm-hmm. И там один интересный очень образ, жрец, которого звали «Змея людей». Он вырывал у людей сердца. Вот это вот могли бы изобразить в качестве жреца. Такого вырвал, так, мерзкий такой. Вот. Ты знаешь, в BBC вот такую сносочку сделала на 11-й год, что тогда поздравление Путину возглавляло мировые тренды Твиттера. А сейчас что-то не возглавляет. И вообще, тогда такой хэштег появился «Спасибо Путину за это». И ты знаешь, я сразу начал хохотать, вспомнил знаменитое стихотворение, то советское: «Прошла зима, настал лет, спасибо партии за это». Тогда нас это очень веселило, вроде партия ничего не сделала, а ей надо всегда говорить спасибо. Только сейчас другая ситуация. Вот сейчас прошла зима, настало лето, там осень, я не знаю, зима, спасибо Путину за это, спасибо, что он не нажал кнопку, не херанул там через океан ракеты, там кого-то еще не охерачил, и тут мы пока еще, в общем, не под атомными бомбами живем, да, то есть нас пока еще не бомбят, напалм нас не жжет, в общем, все пока прекрасно, да, спасибо ему, что пока он это не учудил, так что, в общем, видишь, работает как бы конструкция. Так, от поздравлений Путину перейдем Другим новостям. Давай про поздравления. Я доскажу тут вот еще в связи с этим, можно сказать. Вот видишь, в России открыли доску Ким Чен и Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, в Новосибирске на вокзале, что они там бывали, Ну, это тоже это из этой же серии. Вот Международный уголовный суд в Гааге поздравил Путина, запросил материалы по Южной Осетии 2008 года. Такое тоже поздравление, даже подарок, я бы сказал. И Лукашенко поздравил Путина. То есть сейчас надо рассматривать его заявление, которым он Путина выставил полным дураком, в качестве поздравления. Сейчас же это уже понятно. Такое. А вот и я тебя поздравил, Вова. Ну, и вот Шойгу поздравил, давай вот к этим новостям. Каспийская флотилия выполнила 26 пусков по целям террористических группировок ИГИЛ и, в общем, всех остальных. Это, так сказать, подарок Шойгу. Ну, вот он показывали встречу Путина с Шойгу, которую специально записали, я так понимаю, для того, чтобы показать. Шойгу там с блокнотиком читал по бумажке, почему-то он так просто не мог доложить, или так теперь принято. Вячеслав Викторович ввел такую моду, раньше он так любил, обязательно куда-нибудь сходит, возвращается, вот блокнотик и по пунктам, чтобы все красиво было, но... Не знаю, может быть, Шойгу просто как последние мозги у него вылетели. Ну, в общем, он заявил о том, что 26 пусков произвели с 4 кораблей. Ну, показали, и в интернете это есть, как ракеты летели. Я уж не знаю, как они летели, эти крылатые ракеты, но там нарисовали, что летели они через территорию Ирана и Ирака. Ну, соответственно, Иран и Ирак дал добро на пролет этих ракет. Ну, с ними могло случиться все что угодно, если вспомнить, когда говорят здесь высокоточное оружие, гражданские не пострадали. Мы все помним, как высокоточное оружие в Осетии применили, да, и когда он прилетел на площадь в горе, как раз люди там ходили, что-то протестовали. Этот журналист из Нидерландов, опять Нидерланды, что-то там снимал. Ну, как раз, я так понимаю, в него эта ракета и попала. В общем-то, про высокоточное оружие, конечно, мы эти сказки слышали. Ну, там стреляют-то они в пустыню, кто там разберется, куда они прилетели, улетели. Да и вообще, был ли мальчик, может, половина там не долетела, скажут, попало. Не, ну да, а как проверишь? Да, вот пишут, надо было 63 пуска ракет сделать. 63. Да, кстати, что же Шойгу не догадался, в честь дня рождения 63 ракеты. Ну, может, больше и не было. Россия предложила вот коалиции... Вот извини, тут пишет Слайк, а ты пищал, что у нас ракеты деревянные. А откуда вы знаете, что эти вообще ракеты были? Вам это показали по телеку, что что-то там пизж, пизж, были эти ракеты, не было этих ракет. Кто может знать? Что изменилось в окружающем мире после того, как... Ну, там эти... карту показали. Ну они, да, карту они же даже не видели, куда они прилетели. Да, и этот Шойгу с блокнотом, он мог также сказать, что они отправили космический корабль, 63 космических корабля на Луну, и даже показать, на Проксиму Центавру, и даже показать видео. Так что нас этим не проймешь. Россия попросила коалицию представить данные о позициях исламского государства в Сирии. Они сначала бомбы были, да, а потом... Да, конечно, да. Вот разбомбили массу всего, вот разбомбили завод, они сказали, ИГИЛ по производству боеприпасов, это Шойгу тоже доложил. Еще там что-то, ну, в общем, все на свете разбомбили, а потом говорят, дайте нам дислокацию этого ИГИЛа. А НАТО, вот, если верить определенным западным средствам массовой информации, на просьбу ответила отказом. И тут получается, что 5 полных суток бомбят, да, или 6 уже, да, и наконец решили посмотреть на карту. Так, может, мы не туда бомбим? Или как? Или мы надо правее там? Левее надо бомбить, мужики, вы что, мужики, левее. Сразу вспоминается тот, помнишь, замечательный анекдот, когда... Пилоты такие со штурманом залазят вообще в непотребном состоянии. Советский анекдот, помнишь? Когда говорит, первый пилот говорит, дай-ка планшет, открывает так. И говорит, а карта где? Второй к штурману, карта где? Бля, опять полетим по пачке Беломора. Вот. Ну, для молодых людей, которые не знают, на пачке Беломора была изображена карта Советского Союза. Ну, схематично, конечно, не подробно. Вот так они и стреляли, наверное. Войска Башара Асада провели наступление на позиции повстанцев как минимум в четырех местах. Молодцы, конечно. И Россия прикрывала их с воздуха. И вот тут возникает сразу же вопрос, про который мы уже говорили, кто кого прикрывал. Поскольку сейчас вот и дальше мы об этом, наверное, скажем, повстанцы заявляют, что три российских самолета уже сбили. Россия не подтверждает ни одного. Видеокадры есть, сбитые самолеты, причем, я так понимаю, Су-25, Су-24 и какой третий, фиг ее знает. То есть, причем один самолет, вот повстанцы утверждают, что сбили при помощи истребителя, перехватчика. Я понимаю, так, МиГа-21. Ну, есть у них старые, они у Асада отобрали какие-то. То есть какой-то МиГ-21, я вполне допускаю, что он мог это сделать, шарахнул Су-24, у которого даже нет оружия, чтобы сопротивляться в воздухе. Вот, ему нечем сопротивляться. То есть там они могли бы на кукурузнике даже убить 24-й, если только догнали, при условии, что догнали. Поэтому... У него хоть пулемет-то есть какой-нибудь на крыше? Нет, он... На крыше, как в Великую Отечественную. Это фронтовой бомбардировщик, поэтому пулемет на крыше у него нет, конечно. Может, только через форточку из пистолета пульнуть. Да, когда его сделали, то оказалось, что нужны истребители сопровождения. И тогда сделали Су-27. И когда сделали Су-27, поняли, что он несет груза больше, действует дальше, а еще освободившись от груза, воюет как очень хорошие истребители. Тогда не поняли, зачем же Су-24-х. Ну, их уже столько нашлепали, что вот они под Воронежем там все стоят. Помнишь, карту показывали? Мы, когда там заявили, что их туда собрали, чтобы бомбить Украину. А мы тогда сказали, что нет, это не совсем так. Это самолет, который там просто, ну, так называемые законсервированные стоят. Вот я думаю, что их оттуда сорвут, и они будут там. Да. В восточной части Средиземного моря сконцентрировано большое количество военных кораблей Российской Федерации, заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. Ну да, намек. Беспокоится. Да, намек такой интересный. Представляешь, вначале корабли собрались в восточной части. Потом они начали фигачить просто по воде, проводя учения. А потом корабли из Каспия шарахнули туда, в Сирию. Ну или, по крайней мере, об этом заявили. Ну и возникает сразу, масса вопросов возникает. А эти никуда там не шарахнут между делом так. Да. МИД России заявил, что Москва готова установить контакты со свободной сирийской армией для ее подключения к процессу политического урегулирования в Сирии. Ну да, там вот эта Мария Захарова выступал, кто-то еще там что-то писал. Но ты знаешь, я понимаю, зачем это говорят. То есть они постреляли, побомбили эту свободную сирийскую армию. Теперь думают, что сейчас они прогнутся и пойдут на переговоры, они смогут заставить их вести переговоры с Асадом и заставить признать власть Асада, его легитимность там, ну или почти легитимность. По крайней мере, что тогда его вроде как не надо прям немедленно куда-то отправлять в лагерь, да, и в печь. А как так? Сначала бомбят, а потом договариваются? Ну да, ну так обычно и делают. Понимаешь, ну они не угадали. Я думаю, что результат будет обратный. Что сейчас, скорее всего, сирийская армия получит дополнительные средства, дополнительное оружие. И я думаю, что возникнет громадное желание нанести какой-то удар по территории России. Я говорю, если вот сейчас как раз идет речь, там вот различные украинские и вообще западные СМИ написали, что агенты российских спецслужб пытаются вооружить исламистов ядерной бомбой, имея в виду, что огромное количество людей задержано, а и огромное не задержано, тех, кто продает радиоактивные материалы на Запад, кому ни попадя. Вот. И имею в виду, что такие люди ищут контакт с исламистами, как с потенциальными покупателями. Но я смею заверить, что это точно не агенты российских спецслужб. По крайней мере, не, это не официальная идея российских спецслужб. Ну, конечно, спецслужбы занимаются, приторговывают чем угодно, и органами, и наркотиками, да, и чем угодно. Потому что, тем более, в России продажа радиоактивных материалов, это классическая схема, начиная там вон с горбачевских времен. Еще Горбачев у власти был, а уже продавали радиоактивные материалы. Поэтому вот есть, я говорю, большая опасность, что все-таки исламисты или вот та сирийская армия, которая тоже вполне может после этих бомбежек, то есть до этого бы ему в голову это не пришло, а после этих бомбежек мог собрать какую-то грязную бомбу и взорвать ее в Москве. И вот почему-то у меня ощущение, что они так и сделают, понимаешь? И будет здесь 20 миллионов беженцев, гораздо больше, чем в Европе. И надо за это будет спасибо Путину сказать, который всех переиграл. Но тогда уже Путина не будет. Потому что если будет такое количество беженцев, все, тогда, в общем-то, все случится в один день. Вот Турция предлагает Москве координировать действия в Сирии. Ну да. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что Турция предлагает это лишь для того, чтобы случайно не разбомбили ИГИЛ. Потому что Турция здорово крышует, как мы видели. И понятно, что новый игрок в лес, надо им как-то договориться. Вот они там устроили шухер, что там самолеты налетели. Ну, я уверен, что самолеты, конечно, налетели, но Путин это делает в отношении всех и все время. Но не все поднимают шум, да? А здесь подняли шум, там два раза пригласили посла и так далее. А теперь говорят, да тоже давайте договоримся. А вот о чем будет договариваться? Я вполне допускаю, что о том, что не трогали ИГИЛ, а бомбили вот эту свободную сирийскую армию. Еще курдов попросят бомбить. Но если Путин уж совсем идиот, тогда он на это согласится. Я думаю, что не согласятся российские бомбить курдов. Хотя, кто я знаю. В сети появилось видео, снятое боевиками ИГИЛ, на котором показан момент обнаружения российского летчика, избитого ими Су-25. Куда я не заходил, везде это видео уничтожено. Нигде этого видео нет. То есть там везде какие-то авторские права, туда-сюда, поэтому я не могу тут ничего комментировать. Никуда оно не денется. Просто. Не, ну это понятно, что никуда оно не денется, но по крайней мере я со своими знаниями не могу, так сказать, найти его. Вот выступил генерал-майор из Украины Вадим Гречанинов и рассказал что-то корреспонденту-обозревателю много чего. Ну да, ну таких тезисов-то было два, что вот Путин не ценит жизни своих людей, имеется в виду солдат, а НАТО ценит, поэтому, значит, вот НАТО на Украину не лезли и так далее, и так далее. Ну, тут не совсем так. Конечно, и то, что Путин не ценит, это 100%. То, что НАТО ценит, это тоже 100%. Ну, близко, так сказать. Вернее так, НАТО ценит гораздо больше, чем Путин. Путин вообще, он назвал расходный материал, это так и есть. Но, как бы, есть еще понятие ответственности. НАТО это очень много стран. И там коллективный разум, да, они, а здесь принимает решение один товарищ. И вот он сказал совершенную для меня глупость, он сказал, у Путина идея фикс, славянская империя, славянское государство, нет у него никакой идеи, ни фикс, никакой другой. У него единственная идея это власть и понты, больше у него ничего нет. Но человек, который целенаправленно уничтожал русский народ, выживал его, и вдруг потом понял, что такая, при такой комбинации он оказывается в жопе и теряет власть, и резко переметнулся, да, вот он был там русофобом, тут раз он переметнулся и стал русским националистом, как он заявил. Он, как помнишь, как говорил, что Россия для русских, это говорят фашисты, там, да и ну, много у него таких, так сказать, перлов, поэтому не, я с этим абсолютно не согласен. У него нет никакого, он может декларировать все, что угодно, Российскую империю, там, я не знаю, чего угодно. Он хочет, ему пофигу, как это будет называться. Если ему скажут, что у него единственный вариант назвать Россию исламским государством и стать тут самым главным султаном, да, он так и сделает. Он скажет, что он султан, и вообще все должны принять сейчас вот ваххабизм мгновенно. Как это... в драме на охоте в Магометы креститься буду, да, вот так и здесь. Вот пишут, что китайские истребители, бомбардировщики скоро присоединятся к российской воздушной кампании в Сирии. Да, и что это вот с авианосца Ляонин, они прилетят. Ну, авианосец Ляонин пошел в кругосветку, мы уже говорили. Причем пошел без самолетов. Да, ну, я как бы могу себе представить, конечно, что там самолеты... Два авиакрыла поднимутся и прилетят туда, в Сирию, там, я не знаю как, да, ну, там, приземляться на этот авианосец, там, и оттуда будут действовать. Нет, может такое быть, но я сразу ставлю вопрос, я вот представляю себе хитрое лицо Си Цзиньпина и ставлю вопрос, нафига ему это надо? Вот такой вопрос. И у меня нет ответа. А раз нет ответа, нафига ему это надо? Значит, и не будет он такой херней заниматься. Он что, больной, что ли? Зачем ему туда лезть? Там уже замес идет. Весь мир, туда еще должен залезть Китай. Китай, который декларирует, что он самая мирная страна, что он там в тех... У нее там своих мусульман-то побольше, чем... Конечно, естественно. Там уйгур полно. Там очень много таких районов-то. Как это сказать, взрывоопасных. Так что ему еще туда лезть это. А вот тут обсуждается роль в этом в бомбежках Сирии генерала Касема Сулеймани. Кто это такой и чего? Я помню, вот мне даже написали, делали, что вы тогда сказали, что он не зря приезжал. Mm-hmm. Помнишь, когда они сказали, что да, мол, приезжал генерал иранский, но он с частным визитом. Я сказал, если генерал приезжал с частным визитом, это вообще очень плохо. Это просто жутко плохо, да? Там встречался со всеми подряд, а оказывается, это частная беседа была. И я говорю, что надо каких-то подлянок ждать. Вот вполне допускаю, что как тут вот пишет и Reuters, и другие, на кого-то они там... опираются. Ну, я понимаю, что сейчас сливают информацию очень многие из путинских рядов. Вот, что привез он карту, показал, как можно там разрулить в Сирии вопросы. И вроде как вот он соблазнил Путина. Я думаю, что никакой бы генерал Путина не соблазнил. Путин внутренне уже готов был, как всякой фигне, к продолжению банкета. Украинского депутата Антона Геращенко забанили в Facebook после того, как он разместил пост с призывом публиковать данные о русских, которые воюют в Сирии. Да, на вот сайте «Миротворец» он предложил печатать, и тут вот Минобороны сразу взвились, Российская Федерация предложила выдать советнику, значит, Геращенко вот это орден Иуды. Вот я хотел спросить Минобороны, а Геращенко это советник главы МВД Украины или России? Если Украина, то почему орден Иуды-то ему? Наоборот. Я не понимаю, да. Они, а что же это? Они рассматривают Путина как Христа, что ли? Все должны там... Да даже если как Христа, орден Иуды же не... ну, ну, Понтию Пилату ты его не вручишь, да? Ну, он да. Же не друг его, ну, да. Грубо говоря. Ну, да, я понимаю. Геращенко не подданный его величества Путина, да? Скорее наоборот. Да, враг. А поэтому да. Как можно вот, как бы оценивать то, что как делают враги? Да? Как можно предатели, назвать да? врага предателем? Да, если да, врага называют предателем, значит, он очень хорошо сработал, да, понимаешь? Да. Значит, уязвил в самое такое место. И вот Маркин заявил, что против депутата Верховной Рады, там Геращенко возбудили уголовное дело. Вопрос Маркину, почему такие двойные стандарты, Маркин? А почему ты немедленно не возбудишь дело против каждого бойца ИГИЛ? Ну, бойцы ИГИЛ, а за терроризм да, же против Геращенко. Конечно. А почему? Против всех вот этой свободной сирийской армии, кто там воюет. Надо обязательно, это же в связи с этим, в связи с Сирией, обязательно. А еще я тебе скажу, там 43 этих деятеля, 43 полевых командира подписали и 50... Сколько деятелей из Саудовской Аравии духовных. Вот против них обязательно Маркин возбудит. Да против, против вот этих 50 духовных деятелей из Саудовской Аравии. Вот этих вот, самый главный из Саудовской Аравии, которые там сидят в Мекке, в Медине. Вот против них возбуди. Я потом посмотрю. Так что молодцы такие, да? Да, такие смелые. Да, ну там, молодец среди овец. Да, там, там какие-то мусульмане всего мира объявляют джихад. Ну и возбуждайте против них дело. Против всех сразу. Там против многих миллионов человек. А ну самое главное даже нет. Против их полевых командиров и их духовных лидеров. Иди возбуди. Ну, видимо, для них Антон Геращенко большую угрозу представляет. Ну да. Он просто, просто для них он безопасен лично, понимаешь? Представляешь, вот сейчас скажут там против какого-нибудь там Абу, Бамбу там и так далее. Надо дело возбуждать и зачитывать дадут Маркину. Угу. Там против какого-нибудь Бен Ладена, такого, который еще сейчас есть. Не, я думаю, тогда у Маркина появится очередная Захарова. Ведь Лавров-то Захарову не так просто выставил. Ну да. Потому что сам уже не мог говорить эту чушь. Вот Кадыров написал, что ответ на угрозы нашим летчикам будет чувствительным. От Геращенко он угрожает. И вот сказал совершенную чушь, конечно. Для тех, кто ищет адреса, сообщаю, что я являюсь первым пилотом российской авиации, нанесшим удар по позициям еблистского государства, еблистского, да. Но вот что можно сказать насчет пилота Кадырова? Ну, пилот Кадыров может от слова пилить. Пилить он может от слова пилот. Да, ну я имею в виду, что ты хотел сказать? Я не понял, он в смысле, как бы я Шарли, что ли, сказал? Да, он не летал, я надеюсь. Да. Ну а куда ты что? Кто бы Кадырова посадил в самолет? Вот я бы сел, чтобы ему доверить управление, ты чё, никогда в жизни. Ну, то есть, это как тип я Шарли, да, стреляйте в меня, типа я так. Да. Или что-то. Нет, первый погодите, пилот. Антон Геращенко разместил пост с призывом, я еще раз читаю, публиковать данные о русских, которые воюют в Сирии. Причем тут Кадыров? Не знаю, вот он тут. Он Шарли. А, он тот, он русский, да? Да. Хорошо. Так, а я уж подумал, что он, правда, уж зарадовался. Вот пишут, не его ли подбили. Не банили Геращенко. Я тоже, кстати, зашел на Facebook и не увидел, что он там закрыт. Ну, кто вот, это мы... Сейчас фейком является то, что, ну, понимаешь, да, запрещенное видео, да, когда пишут. Но ну, а да. Как же оно запрещенное, если оно его видно, да? А, провал деятельности ООН на фоне конфликта в Сирии – это самый настоящий исторический позор, пишет немецкое издание Der Spiegel. Ну хорошо, хоть кто-то сказал. Реально, действительно, к 70-летию все собрались и потом расхерачили Сирию и так далее. Рассказывали про экологию, про климат, как все будет с климатом у нас замечательно в 30-60-м годах. Но вопрос один не довели до конца. А кто-то это увидит? Вот доживут люди Земли до того благоприятного момента, когда будет хороший климат. Да? Или они все спалят ядерным оружием. Сейчас мир как никогда стоит на пороге ядерной войны. Не Третьей мировой. Я уже этого не говорю, потому что Третья мировая идет. Нужно понимать, если весь мир участвует в войне, это мировая война. А на пороге ядерной катастрофы. И при этом тут какие-то совершенно безрассудные вещи говорятся политиками, которым нужно немножко как бы вперед смотреть хотя бы на полшага. Надо, мне кажется, войну политикам объявить прежде всего. Их же немного, их можно быстро уконтрапупить всех. Да вообще без проблем. В одну баржу поместятся. Таймс утверждает, что Россия отправила в Сирию современное радиоэлектронное оборудование, которое может создать помехи для пилотов НАТО. Да, видишь, вот Красуха-4, вот этот модуль, который может блокировать работу беспилотников и так далее. Но я не думаю, что у сирийской армии или у ИГИЛ есть беспилотники. Я не думаю, что вот кроме этого МиГ-21, там сколько их, 3 штуки, что ли, последний раз говорили, у них есть, ну, в которых они там сидели, что-то махали руками, ну, там серьезно ничего нет. Нет, ну, МиГ-21, конечно, достаточно серьезный самолет, если он снабжен оружием, потому что мы же не знаем, что там есть, есть у него что-то, нет, так просто, если он летает, как керосинка, ну. А вот сам подход, конечно, то есть Путин, и это хотят показать западные СМИ и западные специалисты, в Сирию пришел, как будто пришел воевать с какой-то армией, как натовской, да, как американской и так далее. Ну, точно не с ИГИЛом там и не с этим. То есть на более серьезного противника он рассчитывает. Боевики «Талибан» на мотоциклах атакуют позиции правительственных войск Афганистана. Да, мы говорили об этом, о мотоциклах. Вот тут люди нам в свое время писали, что мы придурки и так далее. Так оно и будет. Сейчас вот еще, поверьте, будущее оружие очень хорошее будет. Это кто, вот кто сделает, будет молодец. Это будут какие-то карбоновые мотоциклы, очень легкие, с электрическим двигателем, но очень мощным. Ну, и, то есть, он будет весить килограмм 50, такой карбоновый мотоцикл, а ездить будет как нормально. И все, и тогда больше ничего не нужно. То есть, на него можно любое оружие загрузить, взрывчатку, все что угодно. Вот талибы сейчас резвятся. Причем они действуют по принципу «бей да побежи». Набежали, нахлобучили, убежали. Ну, сейчас они там в Кундузе. Значит, каким образом действуют. То есть они Кундуз оставили. Но оставили, как вот утверждают очевидцы, помолились, то есть совершили намаз и, как положено, в боевых порядках забрали все оружие предварительно, забрали всю жратву, там, медикаменты и ушли. То есть это даже не было отступлением. Это был маневр. Куда они сейчас придут, фиг его знает. То есть они, конечно, вышли и чик, растворились там. Сейчас вот они на этих мотоциклах налетают, нахлобучивают. Что у них будет следующим объектом, только они знают. Может, они не знают. То ли это будет Таджикистан, то ли Узбекистан, то ли они опять нападут на Кундуз. Хотя, на самом деле, им там уже брать нечего. То есть, они оружие взяли, банки полностью обезжирили, все доллары оттуда забрали. Ну, что им возвращаться в Кундуз? Нафиг он им нужен? Ну, да. По-моему, это вчерашняя новость. В Таджикистане ввели уголовную ответственность за колдовство. Мы же да, и мы все спросили, чтобы нам разъяснили. Нам разъясняют люди из Таджикистана, причем юристы, что была ответственность административная, сейчас действительно ввели уголовную, это не фейк. Можете себе представить? Вот это жесть, вот это вынос мозга. Забавно. Да, не то слово. Еще то, что там стоит российская бригада, да, которая будет обеспечивать выполнение закона о борьбе с колдунами. Саудовский блогер Раиф Бадави был награжден в Лондоне за свою деятельность в отстаивании свобод. Да, ну это тот, которого в Саудовской Аравии приговорили к ударам, 100 ударам, да, 50 ему, 1000, вернее, ударов, 50 ударов ему провели, а больше, по 50 нужно было, а больше не мог, потому что он там что-то заболел. Вот, и сейчас ему дали 10 лет в Саудовской Аравии, вот собираются продолжать, потому что суд Верховный... Значит, оставил в силе приговор. А что он там написал, не помнишь? А он открыл просто сайт, и люди на этом сайте, там в чатах что-то писали, кто, кому что заблагорассудится, и он за всех, как тот Христос, да, понес ответственность. Причем, ты понимаешь, это в основном был арабский сайт, то есть там писали в основном те, кто в Саудовской Аравии, и когда говорят, что там все так чинно, да, там все такие верующие, там понаписали такое, что даже у нас не пишут, понимаешь. А он за всех ответил, вот этот вот дедечка. Евросоюз начал операцию «София». Что за операция такая? Так, ну, в лодке, как вот мы, помнишь, говорили с тобой еще, наверное, с полгода назад, тогда ты спросил, как можно это прекратить. Я сказал, ну, перехватывать вот эти лодки с иммигрантами и назад их возвращать, и все. То есть вот они затеяли эту операцию, она началась тем, что спасли там что-то 1800, что ли, человек, да, 1800 человек, 1830, и вернули их туда, в Ливию, и все, и после этого понеслось. То есть они сейчас заворачивают лодки назад, исходя из того, что, значит, это контрабандисты, такие вещи делают, то есть за деньги переправляют на ту сторону. То есть они борются с контрабандистами таким образом, что выхватывают, значит, все эти экипажи лодок. Ну, я не знаю, что дальше они будут, судить их, сажать, это уж им только известно. А этих обычных беженцев они просто возвращают в Африку назад. Ну, посмотрим, что из этого получится. В центре Махачкалы сотрудники силовых структур застрелили вооруженного мужчину. Ну, видишь, какая тут вот рассказали о том, что вооруженный мужчина, там, что он и террорист, и кто он там только не есть кто, значит, вот он застрелен. И знаешь, вот я так понимаю, что там произошла перестрелка. А тот, кого застрелили, ну, мы с тобой говорили, того, кого застрелили, назвали террористом. Но помнишь, очень похоже на голый пистолет. Когда, помнишь, он говорит, я задавил двух. Не, говорит, что-то сколько там убил этих бандитов. Тысячу там с чем-то. Двух последних я задавил на машине. Слава богу, они оказались наркоторговцами. Вот приблизительно то же самое. То есть я уверен, что там какая-то разборка. Друг друга постреляли. Так как удостоверение у всех есть какое-нибудь. У кого-то там полиция, у кого ФСБ, у кого наркоконтроль, у кого там... Ну, у каждого есть какая-то ксива, если у него есть пистолет, да? То сразу те, которые остались живы, они правы, а другие это эти злодеи. Да. Ну, мы с этим сталкивались уже. Был такой случай там где-то на Кавказе. В Чечне на свадьбах запретили разрезание торта и неприличные телодвижения. Да, мэрия Грозного. Вот это вчерашняя информация. Почему торт-то не угодил? Да, вчерашняя информация, но сейчас она более... облечена в правовую форму, потому что мэрия Грозного утвердила правила проведения традиционных чеченских свадеб. И это уже официальные правила, которые муниципалитетом утверждены. Представляешь, то есть на свадьбе нельзя там близко подходить, бухать нельзя, вольные реплики, вольные движения запрещены, танец с двумя или более партнершами за один выход, акробатические элементы, ну и так далее. То есть там писать, читать до бесконечности можно. Вот, чтобы это была традиционная свадьба, там должно вот так вот все быть. А если нет, то это значит очень плохо. Ну, соответственно, там есть группы добровольцев, которые... Мы как раз вчера про это. Я думал, что это общественная как бы идея такая. Это, оказывается, помимо добрых общественников, есть еще и мэрия, которая приняла такие правила. Жестко. Я сразу эту свадьбу представил, как в фильме про Аладдина. Помнишь, такая была страшная свадьба? А, да. Кости такие, ну, они такие сидят, мрачные все. Нобелевскую премию по химии за 15-й год разделили трое ученых. Швед Томас Линдель, американец Пол Модрич и еще один турко-американец Азиз Санкар. Да, но они научились как-то лечить ДНК. Но вопросами ДНК занимаются в мире тысячи людей. То есть можно было бы абсолютно всем дать эту Нобелевскую, ну не всем, но многим дать эту Нобелевскую премию. Странный, вот на самом деле, наверное, не странный подход. Почему? Потому что сейчас мы здорово стали тяготеть к медицине. То есть вот сейчас разворот делается, наконец, мы долго ждали. Помнишь, когда нас спросили, когда будет там технологии, военные технологии на самом высшем уровне. Мы сказали, что когда на самом высшем уровне будет медицина. Потому что все в это упирается. Ну, по идее, в нормальном обществе так и должно быть. Поэтому, видишь, люди, которые там с паразитами борются по медицине, получили эти ДНК, научились лечить. Они тоже считают, что это медицина, только как бы ее химическая, биохимическая часть. И вот тут некоторые наши специалисты говорят, что сейчас это уже не актуально, что эти клетки можно не лечить, а просто их уничтожать, что в человеке достаточно клеток, чтобы еще какие-то бракованные оставлять, то есть можно использовать другие методы. Можно так, другую кошечку завести, а ну, это усыпить. Да, это усыпить. Как помнишь, он говорит, хреновый ребенок, будем другого делать, да, помнишь, в анекдоте. Да. Так и здесь. Ну, я думаю, что, конечно, вот очень сильно всегда жалуются на тех, кто там дал эту Нобелевскую премию. Я не думаю, что... Тебе не жалко? А как кого? Ну, ты говоришь, люди жалуются, что дали не тому. Да, ну, наплевать, кому это не жалко, премия, да, кому не хотят, деньги, тому, да. Тому и дают. И в общем-то, это нормально, когда огромное количество, там, по 250-270 претендентов, да, и кому-то, причем они группами, там, по 3, по 5, там, как-то еще их там собирают, как-то дают, вот это чисто технически, представляешь, какая работа, ее просто технически сделать, неважно кому, там скажут, вот Пипискину нужна там Нобелевская премия. Вот чтобы это все смоделировать, сделать, ну, это же огромная работа, поэтому пофигу уже кому. Надо, в общем-то, спокойнее к этому относиться. Я надеюсь, что на следующий год нам дадут Нобелевскую премию по медицине. Но мы же должны за следующий год вылечить целую страну от заболевания мозга, да? Постараемся. Мы же лечим, в конце концов. Постараемся. Ну и за борьбу с паразитами тоже. Так да. Что две премии. А то делить на двоих это миллион. А он сейчас еще и говорят и меньше, потому что там что-то упало. Они упало, же в кронах, да, вообще там. Кошмар. Ну вообще, и не надо такой премии. Да, даже не миллион. Даже и не давайте. Да. Вот Эдвард Сноуден созрел. Так я новость назову. Он хочет в американскую тюрьму. Да, он... Он понял, что там лучше, чем у нас на Да, но есть еще интрига. Он же номинируется на Нобелевскую премию мира. Ага. Да, представляешь, что будет. Ну, правда, там папа римский тоже среди номинантов. Да, вот он может это получить все-таки. Если снова получит. Ты думаешь, такой информационный толчок, чтобы они там это самое пошевелились в Нобелевском комитете? Не знаю, но на самом деле вот американцы, наверное, вздрогнули, скажут, нифига, сейчас, если он к нам приедет, а ему Нобелевскую премию дадут, и что нам с ним делать? Они же всегда орали всю дорогу, что вот злые там китайцы, советские, там все остальные там злодеи, они судят Нобелевского лауреата. Ну, главная тема была там, или сидит в тюрьме у них Нобелевский лауреат, а здесь, представляешь, сядет у них у самих Нобелевский лауреат. Вот будет весело. Ну, я думаю, американцы попросят евреев, не дадут все-таки снова. Я хватит с него и номинации. Это достаточная, в общем-то, как сказать, величина для него. Во-первых, он Бьернсона получил премию, вот летом, норвежскую. Это очень престижная премия, так что норвежцы могут даже, ну, они к премии Бьернсона очень серьезно относятся, он для них там супер-пупер товарищ такой, понимаешь, вот, как для нас там, может, Лев Толстой, да, поэтому они, конечно, могут сказать, что нет, там, две премии в один год многовато. В одни руки две премии не давать. А я бы дал ему с удовольствием. Ну, меня не спросит. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отправляется с рабочей поездкой в Кению. А что не в Сирию? Ну, это импортозамещение. То есть, хотела в Америку кабами, А теперь на историческую родину, к Обаме, в Кению, да, с бабушкой Обамы будет встречаться. А представь, да? Если и туда визу не дадут. Да, не нуждали. Бабушку Обамы попросят замолвить слово, перед, словечко перед внуком, скажет, пусть там пустят. Да. Наоборот, этот внук может замолвить словечко, чтобы ей не дали или аннулировали визу на границе. Я думаю, Кения его больше послушает, чем... Да чем и его бабушка. Конечно. Вот, а может, вот такая мысль, а может, Валька едет туда, что-то какие-то дела там прорешать по поводу метрики обамовской с президентом, может, думаешь, там смешно... Путин ее в качестве агента да, послал. Да, она, кстати, такими вещами выполняет такие миссии особые. Так, может, она же комсомоль, наверное, этим и занимается. Чемоданчик денег привезет, скажет, нужно метрику какую-то, что Обама родился в Кении. Представляешь, если такой документ появится, реальный, то какой будет шухер. То есть у власти два срока находился человек, который не имел на это права. Да ладно, они уже это переживали. Ну да, ну кто их знает. Там же своих столько об этом говорили, что просто орали. Но бумажки никто не показал. Ну, понимаешь, бумажка, раз никто не показал, и если эту бумажку покажет Путин, то ей просто никто не поверит. Они же логично справятся. Даже если она супер настоящая, ты же понимаешь, да? Она будет беседовать с президентом страны Ухуру Кениата. Да. Ухуру Кениата. Мне имя понравилось. Forbes пишет, шоу, ведущей которой должна была стать Кабаева, не запустили из-за санкций. А какого шоу она ну, должна... какое-то они хотели... Какого шоу? У BBC купить лицензию, причем от структуры, вот, Ковальчука и Ротенберга, хотел купить, значит, и по Первому каналу крутить. Ну, какой-то очередной там... Ну, как они всегда покупают лицензию. Ну, понятно. У них сами ни до чего не додумываются. И вот покупают уже готовое шоу. Но не продали. Поэтому что-то они сами теперь будут придумывать. Придумают что-то сами. И она будет уже в самодеятельности выступать. Mm-hmm. Как можно назвать это? На ферросплавном заводе в Калужской области из-за утечки расплавленного металла погибли двое человек. Вот осталось мизерное количество заводов. Причем, представляешь, даже некоторые из них новое производство. И все равно такое количество аварий почти как в Китае. Да? Причем в Китае, ну производство в Китае там в 1000 раз больше. Ну, да. В 1000. А аварии приблизительно ну, на одном уровне. Может быть, чуть-чуть там больше в Китае. Да? То есть здесь аварийность вообще такая практически на каждом предприятии с человеческими жертвами происходит авария. Жесть какая-то. Путинщина, что ты скажешь? Счетная палата раскритиковала антикризисный план правительства, назвав его плохо продуманным. Да, то есть они вот сказали, что из запланированных нормативных актов был принят 63,3, но это, наверное, слава богу. А мероприятий было выполнено на 28%. Ну, понятно, что на 28%. Если они еще посмотрят по деньгам, то они увидят, что в этих мероприятиях, которые на 28%, денег по назначению пошло 2,8%. Остальные уперли. А счетная палата-то почему выступила, раскритиковала? Ну, потому что... Что за интрига? Ну, а Володинская? Счетная палата, как ты думаешь? Не знаю даже сейчас. Ну, ну кто давит? Ну понятно, что Медведев сейчас только ленивый да, не пинает. Да, сейчас... Но почему счетная палата? Она же не самостоятельная, как бы по себе. Там же этого-то нет, Степашина, который да, начал. Конечно, уже давно его выперли. Ну, а кто там сидит, мы его не знаем. Значит, нет, он ну, не самостоятельная фигура. Подруга-то сидит, которая в правительстве была, как ее. Напишите, а то я забыл, как она. Подруга из правительства. Да, подруга из правительства это. Ну ладно. В общем, продолжают на Медведева, в общем, давить. Не, безусловно, это и будет. А вот Медведев предложил не индексировать пенсию работающим пенсионерам. Да, они, по-моему, и не работающим не индексируют. 4%. Да. Ну, они херота они какая-то. Обещали, да, на 4%. Но есть, потом еще на 4%, потом еще. Да, понимаешь, да? То есть Медведев сказал приблизительно так. Я вот представляю, ну, когда ему сказали там индексировать. Да пошли они нафиг, эти пенсионеры. Помнишь, сразу на фоне закона о засекречивании яхт и всяких там богачеств, ручных часов, там наручных часов и так далее. Это похоже на эпизод из всемирной истории Мела Брукса. Помнишь, когда что будем строить? Хижины для бедных или дворцы для богатых? К черту бедных, помнишь? Там в Сенате решается вопрос, что строить. Ну вот это вот хижины для бедных не прокатывают. На самом деле вопрос Медведева, вот такого умного из себя строит. Работать кто будет? Слышь, вот у вас есть какие-то предприятия, хотя их немного. Вы там рассказываете о том, что надо какое-то импортозамещение. На заводах работают одни пенсионеры, только старики. Больше никого там нет. Они получают пенсию и получают еще зарплату. Сейчас вот им не будут ничего индексировать, они уйдут с работы и все. Если их не стимулировать. Хотя, ну, индексация 4%, может быть, и не уйдут, да? Это издевательство. Нет, я предложил им вообще, у них сейчас просто надо как... Да. Закрыть информацию об индексации. Да, мадам Арбидол, она же Голикова, да, вот это. Там, вот. Вообще, надо засекретить сведения о бюджете и все, в связи с тяжелым материальным положением. Но они же могут провести. Я вообще такой удивлен, как они этого еще не сделали. Да. Они, все, никому ничего значит. Они могут, да, они могут, в общем-то, доходную часть бюджета показывать, а расходную часть там что-то выдумать. Понимаешь, там вот какое-то вот количество денег вот сюда, а какой-то фонд хер знает чего. Там, и там вот мы там расходуем в связи с хер знает чем. И все, там никаких проблем. И контролируют, кто должен контролировать? Дума должна контролировать и счетная палата. Но они и будут контролировать, в кавычках. Не Навальный же. Чистая прибыль Сбербанка в январе-сентябре 2015 года упала вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила 144 миллиарда рублей. Рубль упал вдвое, прибыль упала вдвое. Да, она должна увеличиться вдвое. Или если даже был какой-то спад, ну хотя бы остаться на прежнем уровне, это тогда, значит, можно было считать... 4 раза. Да, вот, как минимум 4 раза. Да. В Москве ограбили Сбербанк на 12 миллионов рублей. Отделение, ну, на Ленинградском шоссе. Ну да, ну помнишь, сразу же возникает светлый образ Шуры Балаганова и Паниковского, да, Михаила Самуэлевича, когда только кража, только ограбление, помнишь? Вот сейчас идет такой извечный спор, кража или ограбление. Большинство, значит, урок в пользу, и не только урок, кстати, некоторые впервые встают на путь преступления, они избирают грабеж как наиболее простую форму отъема средств. Да? Причем замечательно, тут видишь, вот обокрали Сбербанк на юге Москвы, и тут же сообщение, два вооруженных ограбления с разницей в 40 минут произошли на одной улице. Я думал, одно из них это, оказалось, нет, я ошибаюсь. Это другие ограбления, которые произошли на пересечении Волжского бульвара и Волгоградского проспекта. Вот. И сразу же вспоминается зеленый фургон. Помнишь, когда говорит: Катенька, деточка, у меня все записано. Сегодня вы работаете кассу, а червень контору, а в субботу наоборот. Помнишь, сегодня суббота. Помнишь, да, этот момент? Вот приблизительно такая сейчас ситуация, то есть когда две группировки на одной улице бомбят одновременно и даже могут что-нибудь перепутать. Мы еще столкнемся с тем, что группировки будут прям там в банке сталкиваться, забегают, кто-то забегает, а там уже стоят. Вот будет весело. Да. В Ставрополе полицейские избывали спайс на рабочем месте. Стандартная ситуация, ничего особенного. Что у нас почти вся полиция на спайсах сидит, мы знаем. Зачем им ездить куда-то? Вот здесь они в Саратове в гаражи ездят. Там гаражи специальные такие, там торгуют спайсами, и основные покупатели полиции приезжают на машинах на служебных, да, мы это знаем, причем камеру хотели там повесить, а там просто, думаю, да нахер нам это надо вообще. Наш товарищ туда заходит, а этот стоит там, раскуривает, полицейский, капитан, причем не лан, там сержант, раскуривает. Вы что сюда зашли? Ну, я шла к прокуратуре работал, он, в общем-то, тертый, какие-то ему слова страшные сказал официальным языком, у того что-то в башке переклинило, он с разбегу запрыгнул в дежурную машину, не открывая дверь, они стартанули и умчались, и наш человек очень сильно удивился, говорит, нихера себе, вот такие дела. Наверное, на работу поехали, наверное, кого-то задерживать, обкурившись спайсами. Интерпол задержал в Санкт-Петербурге подозреваемого в убийстве. Да, вот этого Лащенко, этого тайбоксера в Одессе. Мы как-то говорили, убили на этом самом, в Одессе, в больнице. Какая-то, ну вот я тебе, в ночь на 8 апреля группа кавказцев зашла в приемное отделение еврейской больницы, где находилось трое граждан с многочисленными огнестрельными ранениями, и совершил 9 выстрелов одного из раненых Лащенко, в результате чего он скончался на месте. Ну, то есть, наверное, били-били, не добили, и вот в этой больнице дострелили. Но вот сейчас в этой ситуации интересно то, что это азербайджанец, и его хотят экстрадировать. Ну, по крайней мере, задержали с целью экстрадиции. Вот интересно, экстрадируют его или не экстрадируют? Это мне просто... А куда? В Украину или в Азербайджан? Да, да, на Украину. А, ну туда, по месту преступления. Да, и тогда вот интересно возникает конструкция. То есть тогда они, я думаю, они это сделают для того, чтобы потом требовать экстрадиции каких-то уже по политическим мотивам людей, которые скрываются на Украине. Я думаю, так и сделают. И будут говорить, вот видите, вот мы отдали злодея, а они вот злодеев не отдают. Так, ну это совсем чудовищная новость. Мужчина, предположительно вооруженный ножом, был задержан сотрудниками полиции, передает УКРОП. Да. Это что, у нас теперь такие новости? Не-не-не-не-не-не. Предположительно вооруженный ножом. Так он еще и не задержан. Да, он... Ситуация какая? Человек, значит, в Караганде. Это очень забавно. Он, это да. Да, послушай, это очень забавно. Человек в Караганде достал нож и стал требовать, чтобы ему дали самолет до Бостона. Представляешь, что незамедлительно пригнали. Ну, ему тут же пригнали самолет до Бостона. А почему до Бостона? Ну, не знаю, хотелось человеку в Бостон. Вот ему одели кандалы. Ну, вот сразу вспоминается, помнишь, как анекдот был, когда начали угонять все подряд в России, в Советском Союзе тогда. И в метро, говорит, станция... Это Новокузнецкая, следующая станция улица Горького, и подбегает Крендель с ножом к этому, к машинисту, да, нож стоит, говорит, быстро в Турцию. Он говорит, да ты что, сынок, это же метро, быстро, я сказал, в Турцию. Я извиняюсь, следующая станция Стамбул. Вот так и здесь товарищ такой с ножом там бегает, кричит очень. Очень забавная новость. Я к тому, что люди, видишь, они тронулись мозгами не только в России. Вот сейчас идет в Казахстане тоже такая волна. Мы про это не говорим, но знаем. Нам оттуда сообщают очень часто. Там тоже сносит крышу у людей по-черному просто. Работница детсада в Москве покусала ребенка. Ну, вот видите, как замечательно. Эти бомбят, это тоже, это основная новость сейчас, вот представляешь. Эти бомбят детей в Сирии. Тут тысячи детей без вести пропадают в России. Там у родителей отнимают детей, потому что у них там жилплощадь не позволяет их содержать, а вы жилплощадь другую не даете. Да? А у детей у наших отнимают право наследовать нашу землю и ее богатство. У предков. да, вот отняли у всех, отняли это право наследовать землю и богатство. И это сейчас, сейчас все эти богатства у Тимченок, там Путинок, я не знаю, у кого. Вот. А тут вот самая страшная новость, что воспитательница покусала ребенка, который кусал детей. Ну, то есть он кусал детей, она его схватила. Я вот. Понимаю, что она... В воспитательных целях, да. Так. И это теперь, вот увидишь, будут сейчас ток-шоу, неделю показывать, как про эту воспитательницу. И Астахов будет там царить на этих ток-шоу. Да. Ой, идиоты. 5 жительниц Екатеринбурга оказались в больнице после того, как посетили местный ресторан «Максимилианс». Я бы с таким названием просто не зашел в ресторан. «Милианс». «Максимилианс». Да. Вот, «Максимилианс», значит, вот им обошелся минус здоровья, отек мозга они получили. Хотя я... Отрава какая-то. Да, серьезная. Они выпили дентурат в честь дня рождения Путина, я надеюсь, да. Вот, у четырех... Ну, я, ты знаешь, вот, когда ходил тут в советский период на яхте «Эдельвейс» с Владимиром Андреевичем Соловьевым, у нас постоянно, у нас печка там была, ну, плитка на яхте, она дентуратом обычным раз это самое, работала, разжигала, ну, в смысле, на нем она работала. И вот постоянно кто-то из яхтсменов, ну, из других, падал за борт, а у нас самая теплая была, мы их приютим, что-то раз отвлеклись, смотрим, блях-мух, бутылки дентурата нет, уже усосал, да. И когда я работал участковым, тоже много раз видел, как пили для очистки окон жидкость. Ни у кого, поверьте, отека мозга не было, ни разу я это не видел. Поэтому это не просто дентурат 100%. Это какая-то гадость более серьезная, чем обычный дентурат. Поэтому вот они ром-колу выпили, так называемую. Вот поздравил Путина с днем рождения таким образом. То есть со своим проставился. Второй пилот лайнера, летевшего из Хьюстона в Сан-Франциско, потерял сознание во время рейса. Да, ты знаешь, это вот второй случай в у американцев. Вот 2 дня назад пилот из Феникса в Бостон, первый пилот умер за штурвалом. Угу. То есть вот происходит такой случай, пилот умирает, а этот вот из Хьюстона в Сан-Франциско теряет сознание второй пилот. Ну, вообще, это редкие случаи за штурвалом такие. Ну, вот тут, видишь, они парные какие-то. Тоже идет волна. Ну, я вот как-то недавно зацепил фильм, может, ты смотрел, где Дензел Вашингтон играл пилота как раз. Да, которого судили, да. Забухал за штурвалом, да. И я просто не представлял. Но я так понимаю, что это проблема. Не то, что они бухают, они там нанюханные, набуханные и всякие. Я знаю, что наши с Аравии бухают. Они вот когда мимо проходят, там такой этот самый амбре. Серьезно? Я что-то не обращал внимания. Я давно не летал, может, это самое. Ну, а стюардессы-то нормальные все. Ну, ты знаешь наших стюардесс, да. Вот. А у них, оказывается, проблемы с наркотиками, что они еще и, оказывается, сидят на всем на этом. Не, ну, пилоты везде одинаковые. Они же люди. Они точно так же, если... Сколько... В процентном отношении среди людей алкоголиков, поверь, среди пилотов их больше. Ну, в принципе, да, он же еще больше стресс все время. Я знал в своей жизни очень много военных летчиков, вот не конченных алкашей, знал только несколько человек по пальцам могу пересчитать. И один из них сейчас возглавляет ВВС России, потому что неконченный алкаш. То есть это тоже был, наверное, как бы критерий отбора. Сотрудница турагентства погибла в Бразилии из-за ошибки ее навигатора. Да, навигатор там ошибся и привез вместо какого-то фешенебельного района, в общем-то, в трущобы. А там в них начали тут же стрелять. Представляешь, они только заехали туда с мужем, увидели машину какую-то левую и начали пулять. 20 пуль в них попало, но вот женщина погибла, а муж умудрился вывести и себя, и машину оттуда, но вот женщину не спас. Представляешь, какая жесть. Но здесь я думаю, что скоро будет еще хуже. Кандидат в президент США Хиллари Клинтон предлагает новые меры по усилению контроля над оружием. Да, видишь, вот сейчас это разрыв. Если она сейчас свою предвыборную кампанию начнет под вот этим флагом борьбы с оружием. Ну как ты думаешь, она потеряет или приобретет больше? А тогда это будет такой вот разрыв. Республиканцы и демократы. Республиканцы — это те, кто за оружие, демократы — те, кто против. Более того, она хочет против этой оружейной ассоциации, которая очень влиятельная в Штатах, хочет общественную организацию, которая против оружейной ассоциации. Можете себе представить? То есть не против там оружия, там еще, а против вот этой ассоциации. Ну, то есть, вообще дурдом, конечно, я не знаю. Демократы будут ли ставить на Клинтон? Вообще, я думаю, что у них гораздо больше шансов с Байденом. Потому что они так могут начудить с этим оружием. То есть это не та тема, которую сейчас стоит трогать. Причем они исходят из того, у них вывороченные мозги. Вот если бы не было оружия, то вот этих бы в аудитории там никто бы не перебил. Да ни хрена себе. Что, не нашел бы оружие, чтобы перебить в аудитории, конечно, нашел. Мы подходим по-другому. Если бы в этой аудитории у всех было бы оружие, то перебили бы гораздо меньше. Ну, я думаю, при таком подходе Техас сразу отвалится. Да там масса народа. Там все малые города отлетают. Там, я говорю, там до сих пор есть города, в которых на 27 тысяч жителей 30 тысяч стволов зарегистрировано. И там с 50-х годов преступлений не было. Они еще дураки, что ли? Зачем им это нужно? Скажут, придет тетка, сейчас заберет у нас оружие, и через день тут у нас появятся какие-нибудь черти, которые нам такую тут жизнь устроят. Сверхзвуковой пассажирский авиалайнер «Конкорд» вновь хотят поднять в воздух после 12-летнего перерыва. Я думал, что он лет 30 не летал. Нет, 12 лет он не летал, и, в общем, говорят, что может удастся его даже и... Он там в качестве, я так понимаю, экспоната стоял, да? Может, удастся его даже поставить. Да, ну что у нас, сверхзвуковой гражданской авиации по-прежнему? Нет, ну видишь, 12 лет как убит «Конкорд», а сверхзвуковых самолетов никто не сделал. Причем хотели делать же всякие гольфстримы сверхзвуковыми. Ну, то есть более продвинутая модель, чтобы какие-то очень богатые господа могли попадать из Лондона в Нью-Йорк и назад за там меньше, чем за 3 часа. Ну, не сделали. А «Конкорд» до самого последнего момента был, в общем, там свободных мест не было. Он был очень рентабельным. И там билетик-то стоил бешеных денег. И у меня, кстати, мечта была, я помню, вылетал в Россию в Хитроу рулежка и проходит мимо «Конкорда». Я жене говорю, вот я обязательно полечу на нем в Америку. Она говорит, зачем? Я говорю, мне просто пофиг, куда, хоть в это, хоть на Камчатку, лишь бы на «Конкорде» пролететь. Очень хотелось, конечно. Да. Ту-144. Ну, «Конкорд» это не Ту-144. Ту-144, конечно, гораздо раньше списали, и никакой инфраструктуры не осталось, чтобы поддержать его. То есть слишком... Но он-то нормальный был, вроде лет да, там, правда, малый был. Он не был рентабельным никогда, Ту-144. Да, у нас авиации никогда не было рентабельной в Советском Союзе. У нас не было рентабельной авиации и всего остального. Ты же понимаешь, это была государственная вещь. Сколько там билет в Москву стоил? 20 рублей или 15? Я не помню. Не помню, что. А, не, вру, на... что-то 40. Что-то. Нет, нет, на 24 как раз стоил около 20 рублей тогда. А, ну да, да, это, наверное, яки появились, да. Может быть, там подорожало. А, за 40 рублей я летал в эту уже, как ее, в Вильнюс я летал, с двумя посадками, да. А вот я помню, летел, через Воронеж летал, что-то 26. Или за 30. Стоил. Воронеж, а потом Вильнюс. Я вспомнил, билет на самолет стоил столько же, сколько СВ стоило. Да, примерно. Да, да, одинаково. Вот, да. Пропорции. В геологическом парке Юньтань китайской провинции Хэнань треснула одна из секций нового стеклянного моста, находящегося на высоте около 1080 метров. Да, вот тут фотографии хорошие этого моста. Вот треснула эта штука, стеклышко. Я вот всегда очень опасаюсь на такие стекла вставать. Я понимаю, что они не провалятся, но как-то вот... Вот тут женщина идет такая. Не, ну там же не простое стекло, оно же наверняка... Нет, да там просто оно усиленное, чуть толще. Три стекла обычных, таких толстых, и все. А и, между ними ничего нет? Ну, пленка нет. Между ними, ну, и все. Значит, оно не развалится пока. Не, ну понятно, что он у меня в конторе у дежурного стекло вот такой толщины стоял. Мы стреляли в него из сайги. Не берет? Нарезным... Нарезным боеприпасом. Ну, в смысле, 7,62 он не берет. 84-летняя пенсионерка из Италии разводится с мужем из-за отсутствия секса. Да, вполне причина. Да, молодцы. А он сказал, что вот у него будет больше времени общаться с друзьями. И в сторону должен был сказать: и с бабами. Ха-ха-ха. Вот так вот. Ну, еще. Супруг-то ого-го, я так понимаю. Или ну, сейчас да. Виагра, да, и все. Да, ну не знаю. Я не пробовал, честно тебе скажу. Нет, ну если ей 84, сколько ему-то? Ну, наверное, столько же. Ну, она... не факт, что она ему нужна, Виагра. Ну, если, ну, за отсутствие секса, я так понимаю, что у них секс был, но ей недостаточно. Если ей 20 лет нет секса, да. То ну, да, давно да. Развелось. Имеется в виду, что типа-то и мало. Так я думаю... Значит, они могут еще. Выгодно ли глобалисты? Да, а это вопрос. Давай вот на этот вопрос ответим. Да. Вопрос. 80% россиян заявили, что полностью доверяют Путину, а некоторые рассказали, что Владимир снился им в день его рождения. Вам не кажется, что Владимир является наместником Бога на земле? Мне такое не кажется, тем более, что мне кажется, что 80% россиян проклинают Путина. Я недавно общался с очень великим единороссом, так скажем, и он мне сказал такие слова. Представляешь, говорит, вот это же, говорит, охренеть, по чеснухе на выборах 28% проголосовало за Единую Россию. Где у них голова? Вот такие он мне слова сказал этот человек. И говоря о 28%, он, потому что до того, как началась избирательная кампания, он представлял, что ну по чеснухе это там, я не знаю, там какой-то 10-12. Угу. То есть сами единороссы, они так рассматривают. Угу. Но 28% это было открытие, представляешь? Да. Ну, я думаю, тут тоже и сортировка идет, кто идет голосовать. Там за все остальные меньше идут, все меньше и меньше, да, а за единороссов продолжают идти. Поэтому в процентных отношениях оно вырастает. Но ведь в количестве людей, проголосовавших, не вырастает. Оно же падает по сищуху. Вот Вячеслав, хочет ли Путин нас уничтожить? Я вообще не знаю, что он хочет. У него не все в порядке, мне кажется, с башкой. Поэтому хотеть может все что угодно одновременно. То есть, с одной стороны, я вижу, что он ненавидит жутко русский народ. То есть, он прям... Все его действия об этом и говорят. То есть, лишил наш народ всего. А с другой стороны, он ему не на кого больше опереться. И он, я думаю, это тоже понимает. Поэтому, с одной стороны, вот эти заигрывания, а с другой стороны, вот эти какие-то бешеные всплески ярости периодически, которые мы видим, причем такая совершенно неконтролируемая, когда он на кого-то прицеливается, кто его там или лично обидел, или как, и начинают рвать его. Совершенно непонятно, почему человек берут и начинают в клочья разрывать, хотя он ничего другого, чем что все остальные, он не делал и не говорил, но вот как-то вот попал именно под этот каток. Не знаю. Так. В Чечне построили фонтан за 1 миллиард долларов. Ну, я не знаю, сколько он там стоит, но это показывали. Я переключал канал и видел, что там такой же, как в Дубае, наверное, фонтан. Ну, что ж, халявных денег дофига, почему бы не построить? Фонтан-тюльпан. Да, фан-фан, тюльпан. Так, сейчас. Вячеслав, как вы думаете, хоть кто-нибудь из путинососов, типа Старикова или Федорова, верит в ту чушь, которую несут? Конечно, верит. И это особенность этих людей. Они сами себя убеждают, они в чем угодно могут себя убедить. Почему они могут убедить и всех остальных? Потому что они реально знают, как устроен мир. Вот он вот так устроен, вот их схема этого мира. Вячеслав, а не поздно ли уже поднимать Россию и этот народ? Ну, конечно, не поздно. Что же это? Хоть один русский человек останется, все равно его нужно поднять. Это же что значит поздно? Вячеслав, какой логин у вас в Твиттере? Просто там Мальцевых уже много. ВВ Малцев. Ну, я давно тут что-то в Твиттер не захожу, честно говоря, абсолютно. У меня нет времени, я понимаю, что это плохо, Ну что... там подписчиков 20 тысяч, я не думаю, Да, что у там всех 20, они. там нет 30 тысяч подписчиков, 30 тысяч подписчиков, поэтому вы не ошибетесь. Я думаю, у других Мальцевых там столько нет. Так. Так, Вячеслав, что Путин больше любит, врать или воровать? Сложный вопрос. Обычно те люди, которые воруют, они и врать тоже умеют, да, потому что одно другому не мешает и, вернее, наоборот, помогает. Я не знаю, что он... Я не думаю, что у него, как бы, что он патологический лжец, с точки зрения психиатрии. Он обучался этому, его учили, что врать это хорошо, там, в шпионском ведомстве и так далее. И, в общем-то, я не думаю, что он с детства был вруном, да, ну, как обычный человек. Я вполне допускаю, что патологическая жадность, конечно, более такое сильное его качество. То есть это не наносное, это такое врожденное какое-то оно вот. Такое хтоническое, я бы назвал, да. А вот это, наверное, это, конечно, наносное, оно прилагается. Потому что мы видим, что иногда, когда патологический лжец, он врет всегда. Ну, не надо врать, он все равно врет. А Путин врет тогда, когда ему нужно это делать. Он не врет, когда не надо. Хотя я могу ошибаться, я не так близко его знаю. Вернее, я вообще его близко не знаю. И слава богу. Так, у нас там фотография еще какая-то была. Вот такая вот. Я так понимаю, Спанч Боб, Черепашка-ниндзя и Попы. Это что за фотография? Не знаю, Дим просто прислал без подписи. Гениальная не знаю, фотка. Мне откуда, но очень нравится. Причем они какую-то ленту держат, которую, наверное, патриарх Кирилл должен перерезать. Или кто должен приехать? Наверное, да. Какой персонаж должен при таком раскладе разрезать эту ленту? А? Забавно, очень забавно иногда фотки такие, которые можно пускать прям без комментариев, что называется. Как раньше в журнале этом украинский какой у нас перец продавался или что? Там по-украински было написано без слив, помнишь, да? Без слив у меня всегда так. Вот, значит, пока мы с вами 1,5 часа были в эфире, да, в интернете. До новой исторической эпохи осталось 759 дней и 1,5 часа. Время летит быстро. Срок уже близенько. До свидания. До свидания.